Как интересно! Смотрите, люди как-то странно плавают. Точно! Они ничего не делают, а плывут. А точнее, сидят в воде. Чудеса! Владимир Сергеевич, это и есть Мертвое море? Оно самое. И вовсе оно не страшное. Почему оно должно быть страшное? Ну, как же, мертвое все-таки. Да, интересно, а почему оно так называется? И можно ли в нем плавать, как в обычном море? Давайте спросим об этом у Анатолия Александровича Вассермана. Петя, срочно нажимай кнопку «Экстренная связь с Вассерманом». Жму. Да-да. Анатолий Александрович! Здравствуйте! А, Маша, Петя, добрый день. Чем могу быть полезен? Расскажите нам, пожалуйста, что это за море такое, мертвое? Мертвое море находится в глубокой впадине. В него впадает река Иордан. А поскольку ни одной реки из него не вытекает, вода в море не проточная. Значит, там вода все прибывает и прибывает, и скоро через край польется. Нет, Петя, не перельется. Уровень моря не поднимается. В тех местах очень жарко, и вода сильно испаряется. Речная вода несет с собой много обычной соли и разных других примесей. Все это не уходит вместе с испарениями, а остается в море и понемногу накапливается. Поэтому морская вода тяжелее речной, в ней солей больше. Впадина Мертвого моря образовалась многие тысячи лет назад. С тех пор там накопилось так много солей, что вода стала намного тяжелее человеческого тела. Оно погружается в нее примерно наполовину. А как насчет плавания? Плавать там можно, хотя и трудно с непривычки. И волны на Мертвом море меньше, чем в других морях при таком же ветре. Ему не хватает силы поднять такую тяжелую воду. А почему оно называется мертвым? Все дело в его составе. Соль. Ее там так много, что никто из рыб в такой воде жить не может. Даже если слишком долго пролежать на поверхности или не смыть эту воду после купания, можно сильно обжечь кожу. Поэтому оно и называется мертвое. Ну, все понятно. Пересолили. Да, точно, Петя, пересолили. Спасибо вам, Анатолий Александрович, вы опять нам помогли. Да не за что, всегда рад помочь. Профессор, это просто удивительное море. А какие еще бывают моря? Да, Владимир Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как узнать, море это или океан? Конечно, друзья мои, сейчас я все вам расскажу. Куда бы вы хотели отправиться? Я собрал море Саргассово. Ну что ж, Петя, ты тоже нашел очень удивительное море. Да, это я умею. Ну что ж, вперед! Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подчинитесь, только смелым покоряются морям. Здравствуйте! О, добро пожаловать на борт этой прекрасной яхты. Капитан Непоседкин будет рад гостям. А кто это, капитан Непоседкин? Это я. Ну и погодка сегодня, да? А что, вроде неплохая. Ну да, тепло, солнышко, и не скажешь, что осень на дворе. Вот точно, не скажешь. Тепло, солнце, легкий ветерок. Ну, куда это годится? От скуки помереть можно. Вот вчера был шторм. Песня, а не шторм. Чуть паруса ветром не сорвало, еле убрать успел. А волны, волны-то какие были, поэма. А сейчас стишь, да благодать. Ну, ничего, на моем маршруте штормов хватит. А какой у вас маршрут? Сейчас покажу. Вы знаете, что такое географическая карта? Еще бы! Это хорошо. Но тогда смотрите. Начал я свое путешествие в Мексиканском заливе. Вот здесь. Видите? Видим. Потом прошел вот так и оказался в Карибском море, а затем через этот пролив вышел в Атлантический океан. А точнее, в Саргассово море, где сейчас и нахожусь. Понятно? Понятно. Ну, а как пройду Атлантику, спущусь в Южный океан, а дальше я пока не решил. Ну, как? По-моему, неплохо. Я тоже так думаю. Что ж, выходит, это и есть Саргассово море? Конечно. Посмотрите на воду, где вы еще такую видели. А что с ней не так? Вода как вода. Ну что ты, Петя, смотри, какая она прозрачная. Еще бы, акулу на глубине 50 метров легко можно заметить. А каково? Да уж. Не такая уж она и чистая вода-то. Вон мусор везде плавает. Какой же это мусор? Это знаменитые саргассы. Водоросли. Все море из них состоит. Не было бы этих водорослей, не было бы моря. Такие дела. Ну ладно, пойду приготовлю чего-нибудь поесть, пока тихо. Пожарю я картошечки. Эх, что это будет за картошечка? О, да, да что там, о, да. Роман, эпопея. И этот картошку жарит. Профессор, когда капитан Непоседкин показывал свой маршрут, я так и не смог понять, где кончается залив и начинается море. В чем, собственно, разница? Выглядят-то они одинаково. И почему не было бы Саргассового моря без водорослей? Друзья мои, как вы уже заметили, все материки омываются водой, а точнее водами Мирового океана. Так называются все моря и океаны нашей планеты. Всего в мире насчитывается 63 моря, которые входят в состав 4 океанов. Океан – это самое большое водное пространство, расположенное между значительными участками суши. Континентами. Правильно. Например, между американским континентом и Евразией лежит самый большой океан – Тихий. Какое интересное название. Там, наверное, никогда штормов не бывает. Капитану Непоседкину там было бы скучно. Точно. Ну, что вы, друзья мои, шторма в этом океане не такое уж редкое явление. А назван он так, потому что в 16 веке его пересек известный мореплаватель Фернан Магеллан. Его путь лежал от архипелага «Огненная земля» с самой окраины Южного океана до Филиппинских островов. И все 3 месяца и 20 дней его путешествия стояла спокойная погода. Поэтому Магеллан и назвал этот океан Тихим. А что это еще за Южный океан? Что-то я не могу найти его на карте. Маша, ты мне не поможешь? Давай посмотрим. Друзья мои, даже не пытайтесь. Спокойно, профессор. Вместе мы его быстро отыщем. Приятно видеть, как вы работаете сообща, а не соперничаете. Но, к сожалению, найти вам его вряд ли удастся. На современных картах его не обозначают, хотя многие моряки часто используют это название. Южным океаном называют воды 3 океанов – Тихого, Атлантического и Индийского, окружающих Антарктиду. А, ну тогда понятно, почему мы его не нашли. Более мелкие части океана, обособленные сушей, называются морями. Существует 2 вида морей – внутренние и наружные. Внутреннее море со всех сторон окружено континентом, а наружное лишь примыкает к нему. А Саргассово какое море? Внутреннее. Нет, подожди. Его не окружает континент. Значит, наружное. Минуточку. Но оно даже не примыкает к континенту. У него вообще нет берегов. Все верно, Петя. У Саргассово моря нет берегов. Это уникальное и единственное в своем роде море. Оно огромно и несет на своей поверхности множество водорослей. Края Саргассово моря ограничены течениями. На западе – Гольфстримом, на севере североатлантическим, на востоке канарским, на юге северным пассатным. Именно небывалая концентрация водорослей, саргассов, и дала ему название. В этих растениях живет множество морских животных. Именно сюда спешат европейские угри, проделывая далекое, больше 5000 километров путешествия в соленой воде. Эти пресноводные обитатели рек и озер Европы приплывают сюда, чтобы вывести потомство. Ничего себе, так далеко! А их детеныши остаются жить в этом море? Нет, они пристраиваются к теплому течению Гольфстриму, которые проходят вдоль Атлантического побережья Америки и так доплывают до Европы, а там уже сами поднимаются домой вверх по рекам. Вот это путешественники! Скажите, профессор, а где-нибудь есть такое место, где, если холодно, то только зимой? Да, и не такой сильный мороз, как в Антарктиде. Где, если жарко, то только летом. И вода, и тень не на вес золота. Где нет действующих вулканов. И не бывает страшных землетрясений. Конечно, такие места есть. И одно из них называется Восточноевропейская равнина. Она целиком лежит на платформе, что объясняет отсутствие или незначительность таких стихийных явлений, как землетрясения и вулканизм. На ней много полей, лесов, озер и рек. Зимы здесь не очень холодные, можно спокойно кататься на санках и коньках, не волнуясь, что снег занесет дорогу домой. А лето не такое жаркое, чтобы прятаться все время в тени. И где же находится это удивительное место? Да, покажите нам, пожалуйста, Владимир Сергеевич. Да вот, пожалуйста. Видите, слева от Уральских гор лежит территория. На ней еще много зеленого цвета. Видим. Это и есть Восточноевропейская равнина. Петя, гляди-ка, Москва! Ага, а вот тут деревня моей бабушки. Вот здорово! А здесь наша дача. Владимир Сергеевич, это же те места, где мы живем. Все верно, друзья мои. Это наши родные края. Вот тебе и раз. А я думал, какое замечательное место должно находиться где-нибудь далеко-далеко. А оно, оказывается, совсем рядом. Ну что, друзья мои, все пазлы собрали? Все! Все до одного. Вот как красиво получилось. Такая огромная наша планета, столько на ней удивительных мест. Это точно, много. Но милее всего свой дом. Я бы, честно говоря, с удовольствием вернулся домой и поел жареной картошечки. Мой папа ее лучше всех готовит. Спасибо вам, Владимир Сергеевич, за интересную игру. Да, профессор, это намного интереснее компьютерных игрушек. Рад это слышать. Ну что же, включаю универсальный перемещатель. Летим домой. Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман? И когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок? Почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь.